Глава 2. 449 день. Устье реки Новой. Мандарин, вспенивая набегавшую слабую волну, вошел в широкое устье Новой на рассвете. Кроме меня, стоящего у штурвала, и Юры, что рано проснулся и возился с завтраком, все остальные еще спали. Зашуршала станция морского диапазона, и на связь вышла береговая охрана Лунева. «Спасательному боту опознаться!» «Мандарин, приписка остров Сахарный!» «О, приветствую, морских бродяг! Вас встретят! Следуйте указаниям береговой охраны!» «Принял!» Спустя 20 минут от зарослей длинного острова, что разделял устье на протоке, показался моторный катер, на носу которого на самодельной треноге возвышался ПКМ. С катера нам помахали и жестом приказали сбавить ход. Я вывел рычаг на самый малый, чтобы держать мотобот в течении, и, наклонившись в кубрик, громко сказал: «Экипаж, подъем! Таможенный досмотр!» Осмотр был формальным. И мандарин наш примелькался в этих водах, и, собственно, репутация Сахарного уже проросла по побережью. Катер, глиссируя, снова направился к своему секрету – в зарослях ив на берегу острова. Ну и мы двинулись дальше. Я аккуратно, по науке Иваныча, подвел мандарин, бортом к которому и широкому пирсу, на свободное место. Рядом стоял самоходный плот, на который автокран Ивановец аккуратно грузил палеты с какими-то мешками и ящиками. А команда плота следила за креном, суетливо бегала по палубе и на разные голоса докладывала глубину, меряя ее длинными шестами. «Надолго?» Лениво зевая, подошел представитель СБ пристани Елунева. Лысый и круглый, как шар, мужчина, однако со взглядом цепким. Он оценивающе осмотрел меня, Макарыча, Юру и Василия. Потом пригляделся к мандарину. «Все будет зависеть от торговых переговоров», — протирая очки носовым платком, ответил за меня Макарыч. Потом, пристроив очки на нос и посмотрев поверх оправы на СБшника, добавил: «Может, и до вечера». «Это я к чему?» Шар сплюнул с пирса в воду. «Охрану выставлять?» «Нет, это уже я. У нас не весь экипаж сходит, так что обойдемся». «Ну и ладушки, зайдите тогда в управление». СБшник кивнул на щитовую постройку на берегу в 30 метрах от нас, которая от земли и на метр в высоту была плотно обложена мешками с песком. «Отметьтесь там». Гостиница на пристанях Лунёва выглядела под стать временам и событиям новейшей истории. По 3 40-футовых контейнера буквой «П» в 4 этажа установлены на отсыпке из щебня. Внутри образовавшегося дворика была то ли рюмочная, то ли закусочная. Вокруг гостиницы, также на отсыпанной щебнем площадке, были уложены ящики, тюки, бочки. В общем, что-то вроде багажной станции. В контейнерах были вырезаны окна и дверные проходы, большинство из которых просто занавешены кусками брезента или китайскими синими тентами. Трапы сварены грубо, из уголка и швеллеров, но выглядели надежно. Снаружи этого контейнерного нагромождения также приварены узкие, общие балкончики-коридоры. Такой вот постапокалиптический гротеск. «Да уж, давненько тут не был». Я задрал голову, разглядывая верхние контейнеры. «Там есть даже общие душевые и туалеты на каждом этаже», — прокомментировал Макарыч. «Мне докладывали». «И в каком из этих номеров остановились наши сталкеры?» «Не знаю». Макарыч пожал плечами, выудил из одного из подсумков на поясе любительскую Моторолу и, включив ее, сказал в микрофон: «Скаут-1, ответь щиту». «Скаут-1 в канале», — радостно доложили в ответ. «Вы здесь?» «Да, на ваши номера любуемся, у входа в закусочную». «Хм, скаут, щит», — я хмыкнул. «Это не моя идея такие позывные придумывать». Макарыч даже немного покраснел. «Это вот к Василию претензии. Он как что выдумает с этими позывными?» «Сообщи, что мы в закусочной будем. Откуда-то так шашлыком тянет», — ответил я, а сам чуть слюной не поперхнулся. Шашлык действительно был. Точнее, это были отбивные. Ароматные, сочные, вкусные. Их жарили прямо у входа во внутренний дворик на сваренном из обрезков контейнера мангале, перекрытым радиатором от машины. Интересное решение. Взяли по паре порций и пластиковую 2-литровую бутылку с овсяным квасом. Только присели за длинный стол, что стоял у стены одного из контейнеров, как к нам спустились наши свободные художники, то есть группа разведки. «Сергей Николаевич, хорошо, что и вы здесь!» Дима, старейший рейдовой группы, подошел к столу в сопровождении еще двоих друзей, бывших контрактников из разведроты Луневской мотострелковой бригады. «А что с вашим Северком?» «Долго рассказывать!» Дима почесал короткостриженный затылок и покосился на алюминиевые тарелки с аппетитными кусками мяса. «Еще 3 порции и кваса двушку!» выкрикнул заботливый и внимательный Макарыч в сторону навеса с мангалом, а потом обратился к Диме. «Ну, мы не торопимся». «Давайте сначала поедим, а потом заберем квасок с собой и пойдем на мандарин», – предложил я. «Вот, да, правильно», – активно закивал Дима. «Там и ушей лишних не будет, а то у меня уже паранойя развелась». «Какая?» «Да обыкновенная, мания преследования и все прочее», – ответил Дима, принимая от подошедшей девушки с подносом дополнительный заказ. «Спасибо, курносая». Девчушка покраснела, убрала опустевший поднос за спину и застыла в ожидании. «Держи!» – Дима протянул ей монету. Девчушка, получив чаевые, удалилась, а Дима и его следопыты уселись рядом с нами. Безо всяких манер и прочей шелухи этикета, Дима хапнул рукой отбивную, откусил добрый кусок от нее и, словно баклан, почти не жуя, проглотил его. А потом наклонился к столу и тихо сказал. «В блудняк мы ввязались, конкретный!» Еле ноги унесли. Хорошо, хоть бот успели спрятать в гроте. Помните, до волны ходили всякие типа приличные по квартирам, представлялись свидетелями и Иеговы и несли пургу про спасение души. Так вот, докладываю, есть некий анклав. Там все на этой теме помешаны. Точнее, они называют себя свидетелями последней волны. В голове у них тараканы конкретные. Дима отхватил еще кусок от отбивной. В общем, у них там заправляет некий Спас. «Имя такое?» – уточнил Макарыч. «Хрен его знает. Его так все называют. Основная их вера в том, что Господь не завершил свой апокалипсис, пожалев людей. И теперь эти безбашенные считают своим долгом закончить начатое». «Лопатами сравнять материк до уровня моря?» – вроде как сам себе задал вопрос Юра, рассматривая кусок отбивной на алюминиевой вилке. «Юр, вот тебе в прикол, а один их болтливый прихожанин рассказал мне, что этот их Спас по специальности врач-вирусолог. У нас еще одна встреча должна была состояться, только вот нас там ждали. Источник на встречу, естественно, не явился. Зато явились 2 катера, из берега их еще прикрывали. В мотоботе дырок!» Дима провел ребром ладони себе по шее. «Не менее 10 на квадратный метр. Хорошо, хоть берег там скалистый, да много камней из воды торчит. Бросили, в общем, там в одной нычке бот и сушей уходили». «Пересекать на корню», – отрезал Макарыч. «Согласен», – закивал Дима, – «только там и женщин, и детей хватает». «Так у этого Спаса что, уже есть какие-то наработки?» «Я не знаю, поселение у них большое, на берегу 500 домов, шалашей и бараков. Несколько контейнеров, машины видели. Охраняется все какими-то угрюмыми мужиками. У всех калашматы как с одного склада. А вы как туда попали вообще?» Пролистывая свой ежедневник и всматриваясь в записи, поинтересовался Макарыч. «А мы и не попали. Так, немного берегом не дошли, да напоролись на рыбака. Он испугался сначала, конечно. Но мы это, как учили, проявили все жесты дипломатии. Побазарили, в общем. Намекнули, что типа жизнь продолжается, есть много выживших, налаживается быт и прочее. А того, как понесло... Короче, самогоном наших хуторян его отпаивали и от припадка этого религиозного избавляли». «Эффективно?» – поинтересовался я. «А то! Поплыл, и давай нам все рассказывать про них, про сектантов этих. Есть лаборатория у этого Спаса, а вот где...» – Дима пожал плечами. «Мы начали от берега секторами прочесывать. Есть пара троп утоптанных, и проселок от берега в сопку идет. То ли засекли нас, то ли рыбачок этот в себя пришел и рассказал все своим. Короче, облаву на нас устроили конкретную. Ну и я принял решение сушей уходить. оторвались и потопали до колхоза в Верховьях. «Где это было?» Макарыч развернул карту. «Так». Дима закусил губу, нахмурил брови и стал водить пальцем южнее Верховий метров на 70. «Ага, вот тут примерно. У нас тут берега не точно обозначены. Вот тут мысок, вот тут скалы из моря. А примерно здесь их поселение». «Ну что?» – поднял на меня взгляд Макарыч. «Возможно, этот спас просто голову людям морочит, как в обычной тоталитарной секте. А возможно, и вправду есть какая-то лаборатория». Я еще раз присмотрелся к месту на карте, что указал Дима. «Значит так. Сидите дальше здесь, я дам телеграмму на базу. Макс сформирует группу, и она прибудет сюда». «Понял?» «Только сначала находите свой мотобот, радируйте нам, а потом уже приступайте к операции». «Там же бабы, дети, что, зачистка?» Немного растерянно спросил Дима. «Дим, вот с тобой хорошо говно одной ложкой есть. Сам все сожрешь, ничего не оставишь. Ты дослушай сначала», – покачал я головой. «Виноват». Юра не сильно шлепнул Диму по затылку ладонью. «Скрытно подбираетесь, похищаете этого спаса, раскалываете. И если лаборатория действительно существует, то ее нужно уничтожить. Хотя я что-то в этом сильно сомневаюсь». «А потом что с этим недоделанным всадником апокалипсиса делать?» «Рыбам на корм», – категорично заявил Макарыч. «Нечего людям мозги загаживать». «Нет, рыбам на корм в том случае, если он все придумал, чтобы людей при себе держать. А вот если действительно существует лаборатория, то доставить его на базу». На том и порешали. Оставили сталкерам командировочные, дали телеграмму на сахарный со специальными инструкциями, а сами выдвинулись в левую протоку Новой, к бывшей Тартуге, где теперь базируется небольшое поселение перевозчиков и прочих наемников, что весьма успешно трудится в современном логистическом бизнесе. Зачем туда отправились? А затем, что Василий получил ответ на наше радио по наводке Араика. И встреча нам была назначена.